Из дневника лавочного торговца. 1 ноября. Теперь того и гляди, морозы начнутся, а у Васютки, моего лавочного мальчишки, шубы нет. Надо будет сделать ему шубу. Тоже каково ему в холода в нетопленной-то лавке стоять. Мальчишка он хороший, и что твоя ломовая лошадь? Придет из лавки самовары вычистит, кухарке подтопок нащепит, белье покатает с ней. К тому же и крестник мне приходится. Завтра пойду и куплю ему мех и покрышку, и отдам шить шубу. 5 ноября. Все еще не могу собраться шить шубу для Васютки. Расходов такая пропасть, что и не наберешься денег. Вчера вон жене беличьего меху на солоб купил. Есть у ней, правда, солоб, да хороший, лисий. А как хороший солоб в бане таскать? Хотел и Васютке взять енот, что лает у ворот, да уж с одного вала 7 шкур не дерут, можно и потом купить. Холода-то не очень что-то завертывают. К тому же вечером был в приказчичьем клубе и проиграл в мушку 30 рублей. Вот черти! Две лупоглазые жидовки просто наверняка обчистили. 10 ноября. Пошел вчера покупать Васютке шубу, но встретился с Иваном Семеновым. Попали в трактир. По рюмочке 7 рюмочек, съели поселянки, перешли на коньяк, да и запутались на портере, что ноги портят. Странствовали по хмельным палестинам, и 4 красненьких, как не бывало. И нанес же на меня леший Ивана Семенова. Лучше б я Васютке шубу купил. 15 ноября. Сегодня портной примерял мне новую енотовую шубу. Спрашивал его и насчет Васюткиной шубы. Говорит, полмеха будет достаточно и даже с излишком. Как только маленько передохну от расходов на свою шубу, сейчас же и Васютке мех куплю. 20 ноября. Хотел идти покупать Васютке шубу, но жена до того за обедом разозлила, что вышла бомбардировка. Швырнул в нее сапогом, попал в зеркало, да каблуком-то стекло и расшиб. Нехорошая примета, и говорят, в доме покойник будет. Ведь разозлит же вот анафема. Вот теперь и покупай шубу. Надо легкую передышку сделать. Зеркало-то вон 15 целковых стоило. 22 ноября. Нехорошо. Надо будет Васютке шубу шить. Мальчишка трудолюбивый и дрогнет. Он мне подчас даже приказчика заменяет. Но вот только расходов не оберешься. Сегодня за 10 сажен дров заплатил. И дрова, и шуба в один день — это уж слишком жирно. Разве переделать ему зипуны из жениной заячьей коцовейки, а на воротник мою старую меховую шапку поставить? А, завтра же пошлю за портным. 23 ноября. Хотел послать за портным, но жена пристала, как с ножом к горлу, возьми ложу на 5 пав в Александринский театр. Расход не считанный, а нельзя, надо потешить, потому как вчера я пришел домой пьяный и переноси ей кулаком всадил. Завтра. 24 ноября. Екатеринин день. Одних поздравительных пирогов послали сегодня на 6 рублей 4 именинницам. Какая уж тут шуба. Однако Васютка-то уже кашляет. Завтра пошлю за портным. 25 ноября. И черт меня понес на именины к этой Екатерине Тарасьевне. Сел играть в стукулку и 4 раза на короля бланк по 12 рублей ремиз поставил. И все разы крестовая масть надула. Говорят, счастливая она, потому как православная. А мне вот бубновая лучше, хоть и каторжная она. Но все-таки за портным для Васютки послал, и он завтра придет. 26 ноября. Был портной. Но представьте себе, какая оказия. Говорю жене, давай твою поеденную молью, меховую коцовейку. А она мне. Я, говорит, ее еще третьего дня продала татарину. Оказывается, что и мою шапку продала. Вот дура-то полосатая. А как я сегодня для Васютки новый мех покупать буду, коли Семен Сидоров объявил себя несостоятельным, а он мне 100 рублей по векселю должен? Ведь не каторжно же я. В один день 2 денежных удара — это уж слишком. И не платеж по векселю, и покупка шубы. 1 декабря. Холода завертывают, и вчера снег выпал. Хотел Васютке купить шубу, но принесла нелегкая Родиона Иванова. Пристал, как с ножом к горлу. Поедем да поедем первопутку спрыскивать. Поехал. Поехал, да 2 красненьких и не досчитался. К тому же пьяный по дороге калоши потерял. Купил новые калоши. Ну, просто удивительно. Как только задумаешь о Васюткиной шубе, сейчас же тебя на какой-нибудь лишний несчитанный расход несет. Купил ему фуфайку. Пусть пока до шубы пощеголяет в ней. 4 декабря. Сегодня совсем уже решил покупать шубу, но вдруг вспомнил, что Варварин день. 2 именинницам крендели посылать с Васюткой надо, да еще чего доброго уже проиграешься у Варвары Дмитриевны. А уж ежели выиграю уже на Васюткино счастье, то завтра же ему куплю шубу готовую. Пусть обновит ее в Николин день. На то он, батюшка милостивец, и Никола зимний, чтобы зимние вещи обновлять. А то послал сегодня с Апраксина на Васютку на Васильевский остров с кренделем в легком пальтишке. А ведь сегодня уж мороз-то значительный. 5 декабря. Удивительное счастье этому Васютке. Ведь выиграл такие вчера 4 синенькие, аккурат ему на шубу. Но вот беда, как я куплю шубу без него? А он болен, лежит дома и не может головы поднять. Надо полагать, простудился вчера в легком пальтишке на Васильевский остров ходивший. Сегодня сапог даже мне вычистить не мог. А ведь как чистит-то мастерски каналья. Хоть смотрись в сапог, что твое зеркало. Удивительно старательный мальчишка. 7 декабря. Васютке-то все хуже и хуже. Отправил его в больницу, да, кстати, снял с него мерку на шубу. А то уже как выздоровеет, так неловко из больницы-то без шубы брать. Пожалуй, опять простудится. Завтра же куплю. 10 декабря. Вчера с женой были в цирке, а оттуда понесла нелегкая в немецкий клуб чайку напиться. Хотел завтра купить Васютке шубу и послать в больницу. Но те 20 рублей, что были на эту антимонию припасены, проиграл, да еще и своих истинных потрохов четвертную прибавил. Этакое несчастье. Какая уж тут шуба. С горя напился. 11 декабря. Вчера поправлялся и до того запутался, что не знаю, где был, что пил и что ел. А сегодня поутру оказались в кармане 2 вареных рака и шиньон. Денег просадил до 50 сотен, но это еще туда-сюда. А главное, вместо своей хорошей енотовой шубы очутился в чьей-то старой малиедине. Делать нечего, надо тайком от жены покупать себе новую шубу, а малиедину отдам Васютке. 12 декабря. Купил себе новую шубу, а малиедину послал с приказчиком Васютке в больницу, но Васютка оказался вчера еще умершим. Боже, очисти мя грешного! Впрочем, все-таки шубу-то я ему послал, и совесть моя чиста. А ведь какой мальчишка-то был старательный, царство ему небесное! Ну да, я его в свое заупокойное поминание вместо шубы помещу. Thank you. Из дневника купеческой жены. 1 октября. Скука. Говорят, жизнь купецка хороша. Да что ж тут хорошего, коли целый день дома сидишь? Только и выходу, что по праздникам в церковь, да по банным дням в баню. Муж каждый день пьян, так спрашивается, какой из него сюжет может выйти. Остается один интерес — еда. Ну и ешь целый день. До того жуешь, что даже скулы заболят. Сегодня попробовала гречневую крупу жевать, все-таки помягче. Вечером муж был пьян. 2 октября. Нет, и крупа жесткая, переменила на клюкву. Ела-ела и набила оскомину. Вечером муж пришел из лавки поздно и был пьян. Стала ему говорить, так такой карамболь поднял, что беда. Он говорит, что, коли бы ежели он не пил, так мы давно по миру бы пошли. Кто, говорит, окромя меня, с городовыми покупателями по трактирам возжаться будет? А не угостишь человека, не продашь. Перед обедом была в бане. 3 октября. Целый день гадала на трифового короля. Этот трифовый король наш дьякон. А за то, что он на меня внимания не обращает, я ему выколола глаза. Вечером была в бане и думала о нем. Муж был пьян. 4 октября. Сегодня поутру, как встала, начала есть. К полудню съела фунт клюквенной пастилы, вяземский пряник, 2 медовые ковришки, 3 репы и на пятак подсолнечных зерен. Хотелось кедровых орешков поесть, да боюсь. Раз я ела-ела их, да вместо ореха обойный гвоздь проглотила. Вечером мерила свою талию. С успеньего дня на 3 вершка потолстела. 5 октября. Ах, как мне в пассаж хочется! Говорят, там все офицеры гуляют. Сегодня пятница, а потому в бане не была. Какая скука! Пробовала почитать книжку «Рокамболь», но как раскрыла, сейчас же начала клонить ко сну. Наелась мятных пряников и проспала 4 часа. Так и не обедала, а после сна все зевала. Хоть бы свадьба чья-нибудь, так повеселилась бы. Ведь мне всего-то 28 лет. 6 октября. Прикусила язык, а потому ела мало. Впрочем, выпила 11 чашек чаю. После обеда играла на фортепиано одним перстом Чижика, ну, так долго, что даже зуб заболел. Вечером муж был пьян и хотел меня бить утюгом, но я спряталась под кровать. 7 октября. Воскресенье. Была у обедни и все смотрела на нашего певчего, что поет басом. Ах, какая красота! После обедни муж водил меня в пассаж и показывал музей. Это, говорит, за то, что вчера понапрасну бить тебя хотел. Фу, какая гадость этот музей! Видела там фигуры 2 каких-то сиамских близнецов, сросшихся боками. Один из них умер, а другой жив. Хочет бежать от мертвеца, нельзя, потому сросшись с ним. Точь в точь я и мой муж. Вечером все зевала, а спать не могу. От скуки начала считать зевоту и насчитала 71. 8 октября. Была в бане и узнала от бабки, что клубничиха, стыдно даже сказать, что, подлая. А меня осуждала, что я на свадьбе у Бубырева 3 кадрили подряд с офицером танцевала. Да офицер-то был не настоящий, а с телеграфа. Язык зажил, а потому целый день ела все, что не попадя. 9 октября. Мимо наших окон проходил певчий и сделал мне ручкой, а я на него пронзительно поглядела. Он прошел 2 раз, а я ему высунула язык. Ничего, пусть пострадает. Вечером ела чернослив и нечаянно проглотила мужнину пуговицу от пальта. 10 октября. Сегодня была в бане и, возвращаясь домой, в переулке натолкнулась на певчего. Я так и ахнула. Раскланялся и подал мне записку. Это, говорит, изъяснение всех моих 7 чувств. Домой прибежала чуть жива. В записке стихи самые чувствительные. Ну что ж, певчий-то еще лучше дьякона. Вечером гадала о нем на царе Соломоне. Вышла, да не коварный тать, но и гнев верзится в сердце твое. Муж был пьян. 11 октября. Вижу певчему в сюрприз бисерный кошелек. Он прошел сегодня мимо окон 7 раз и так сильно вздыхал, что даже шарф шевелился на его груди. Это мне было очень интересно, и я даже в баню не ходила. Вечером съела 4 репы и 10 яблок, отчего заболел живот. 12 декабря. Певчий опять ходил мимо окон и любовно прижимал свою руку к груди, а я кинула ему в форточку записку. В записке написала стихи. Сильно к другу пламенею, но к мужу холодею. Вечером прислали билет от Химкиных. Зовут на свадьбу. Старший сын женится и берет каменные бани и живорыбный садок. То-то повеселюсь в волю. Ах, как бы туда на свадьбу этого певчего! Муж был пьян. 13 декабря. Вчера ночью видела во сне певчего. Сидит бутон под кустом и играет на гитаре, а я рядом с ним. Вдруг с неба спускается корзина с яблоками. Но только хотела их есть, как вдруг проснулась. Дура! Лучше бы я не ела. Может быть, дальше-то было бы интереснее. 14 декабря. Ах, какое несчастье! Сегодня пьяный певчий лез к нам в квартиру и кричал, что хочет меня видеть, чтобы получить 5 рублей. Муж на беду был дома и тоже пьян. Вышла драка. Певчего он отправил в участок с дворниками, а меня избил поленом. Все лицо в синяках. Кухарка Дарья говорит, что теперь они синие, через неделю сделаются коричневые, а там начнут в желтизну сдавать. Вот тебе и свадьба. Ну, как в таком виде в люди покажешься? Бедный певчий. Даже я имени-то его не могла узнать. Из дневника купеческого сына. 12 января. В ноябре представляли за меня рекрутскую квитанцию, и тятенька с маменькой начали поговаривать, что пора меня женить, ибо я оболтался. Это я-то оболтался. Только развлечение, что на голубять не голубей погоняешь. Мне что, у нас можно оболтаться, коли 5 раз в год в одиночку со двора не пускают, да и то с бранью. А то все при тятенькином хвосте состоишь. В прошлом году только 3 карамболии наделал. 1 раз у Дорота посуду побил и лошадей шампанским напоил. Другой раз летом, едущий с Крестовского на пароходе, начал раздеваться и одежду свою в воду побросал. А в 3-й раз пьяный на лихаче по улицам ездил, да народ кнутом стегал. И кончилось-то все пустяками. На 2 радужных помирились. Я еще свету не видел, а тут женись. В крещение в день брали с собой на Дворцовую набережную и показывали невест. 1 20-тысячную, 1 30-тысячную и 2 по 40. Папенька говорит, коли за меня 30 тысяч не взять, то и кормить не стоило, потому одна рекрутская квитанция в 6 тысяч вскочила. 14 января. Вчера смотрели в Александринском театре 1 с каменным домом. Лицо доброе, но немножко рябовато и правый глаз косит. Папенька говорил, нам с лица не воду пить. Упросил еще посмотреть. Завтра едем по Калашниковской пристани и будем смотреть в 3 местах. Сваха не выходит у нас из дома и в 3 дня выпила 2 кувшина рижского бальзаму. 16 января. Смотрели. лица у невест обыкновенные, купеческие, но по тятенькиным понятиям оказались неподходящие. У них на этот счет своя механика в голове. Такая тоска! Вечером забрался на чердак и со скуки во все горло кричал «караул», а внизу городовой никак не мог понять, кто это кричит. Дворники тоже переполохались. Завтра едем смотреть в Измайловский полк. Там есть сирота одна, с лесным двором и каменной ломкой. Бутовая плита, первый сорт. 18 января. Ездили, но тятенька на первых же порах поругались с ейным опекуном и хотели в него подсвечником пустить. Уехали со скандалом. 19 января. Мораль на нас пошла по всему купечеству. Опекун хочет даже пропечатать. Тятенька со злобы и с досады запили. И дел-то из-за пустяков вышло, из-за розового атласного одеяла. 20 января. Пьют. 21 января. Пьют и никуда не выходят. Подбили себе глаз. 22 января. Продолжают пить, опухли и всякого облика человеческого лишились. А мне и хорошо. Я под шумок съездил в Самарканд на тройке с приятелями и легкий карамболь устроил, но дело обошлось без полиции и протокола. 23 января. Пьют и гоняются за маменькой с поленом. Маменька скрывается в чулане, а я ездил на тройке в красный кабачок и влил там фортепьяное нутро бутылку шампанского. 24 января. Бросили пить. Сходили в баню, отслужили молебен и бросили. Завтра опять едем невест смотреть, но уже в Коломню. Там есть одна с тремя лавками и с 15 000 чистогану. Ежели успеем в этот день, то посмотрим и на обводной канаве. Хвалят также на Лиговке с тремя буксирными пароходами. 26 января. Ездили и смотрели. Сваха, чтобы у ней из пропасти винищем не разило, выпила перед поездкой полбанки одеколону. С тремя лавками, кажется, толк будет. Из лица неказиста, но зато полна. Господи, хоть бы уж кончали скорее, а то меня-то замучили. Женишься, так авось хоть жить будет посвободнее, и тетенька свою свирепость поукротит. А то ведь какая у них нынче извадка? За каждую вину сейчас лавочным ключом в тебя, а ключ 1,5 фунта. Вечером гонял голубей на голубятни и все думал, кого бы себе в шафера позвать, коли ежели насчет женитьбы приму кончину праведную. 28 января. Вчера пропили, из полы в полу ударили по рукам и Богу помолились. Вот я и жених. Смотрели тятенька, маменька, дяденька Пут Захарыч, тетенька Анфиса, зять наш Дмитрий Гаврилович, сестра и я. «Ну, как вам невеста нравится?» — спросил тятенька. «Ничего, девушка в аккурате», — ответил я. «Да тебя вовсе и не спрашивают», — оборвал меня тятенька и принялся ругать. «Это меня-то и не спрашивают, ведь мне ж с ней жить-то, не ему». Три лавки за ней в Никольском рынке, 10 чистогану, бриллиантовая нитка, черно-бурый лисий салоп, самоигральные фортепианы и золотая двуспальная кровать. Говорят, по-французски обучена у мадамы и на фортепиане играет. Ну и что ж, я сам 17 французских слов знаю. Пелагея она по имени, вот поди ж ты. А цыганка в Самарканде гадала мне, так предсказывала, что будет Катерина. Когда обратно ехали, так тятенька сказал, чтоб беспременно в этом мясоеде свадьбу сыграть, а до Масленицы осталось всего 11 дней. Дяденька Пут Захарыч начал говорить, что не успеем, но папенька принялся его ругать, и в карете чуть драки не вышло. 30 января. Хожу к невесте и подарил ей бриллиантовый браслет, а она мне перстень. Ничего, кажись, добрая, но только все больше молчит. Вчера спросил ее, не супротивен ли я вам, Пелагея Семеновна, а она мне. Ну что ж, говорит, за кого-нибудь ведь надо выходить замуж, коли папенька хочет. Однако заплакала. Но, впрочем, это ничего. У девушек это антимония бывает. Во вторник назначен сговор у кухмейстера. Это на наш счет. Тятенька купил у знакомого погребщика бочку вина и велел из нее приготовить 20 бутылок мадеры, 30 хересу, 30 портвейну и 10 бутылок коньяку. 1 февраля. Хожу к невесте и вожу ей каждый день по 5 фунтов конфет. Шафером Вася Затравкин. Парень в одно ухо в день, в другое вынь. Все девиц потешает, что у невесты гостят. Был и тятенька один раз, выпил лишнее, порывался со сватом плясать в присядку, но драки не затеял. И то, слава богу. Невеста стала маленько разговорчивее. Сказала мне, что любит читать страшные романы, и спрашивала, какой у меня нрав. «Коли, говорю, мне потрафлять, то я овца, а коли нет, то во мне сейчас тятенькина натура окажется». Девушка добрая, и кажется, что с ней я могу прожить безбедно. Поцеловал ее. Ничего, не брыкалась. 2 февраля. Завтра сговор. В четверг в воронинских номерах баню отпразднуем, вечером девичник с передачей нам с тятенькой капиталов, а в пятницу, в последний свадебный день, приму и кончину праведную. Женюсь. Каково? В 10 дней крутили. Из дневника концертанта. Слава богу, великий пост настал. Во-первых, по общепринятому обычаю можно где-нибудь концерт дать и от него поживиться, а во-вторых, на горохе и овсянке посидеть. Мороженой и говядины больше нет, а парная жжется, 19 копеек за фунт. Теперь дети попросят мясца, сейчас им и ответ есть. Нельзя, ангельчики, великий пост, грешно. Поп за это ушко отрежет. Ах, бедность, бедность! Отчего это у бедных людей больше бывает детей, чем у богатых? Вот у меня 5 штук, и на днях 6-го жду, а всего-то 10 лет женат. За квартиру должен, в мелочную лавочку должен. Ах, если б я играл хоть на каком-либо инструменте, а то на литаврах и на турецком барабане. Ужасно трудно дать концерт при такой специальности. Заложил серебряную ложку и выкупил фрак. Нельзя без фрака. Езжу по сильным мира сего и прошу залу для концерта. Сегодня был у графини Филантроповой. Я, говорит, с удовольствием дам залу. В пользу голодающих славян мне не жаль. Вы в пользу болгар или черногорцев? Я сам, графиня, голодающий. Отказала. Я, говорит, только с благотворительной целью. Боже, если б она только знала, что я сегодня со всем семейством на чае с сайками сижу. Был у княгини Добросердовой. Рекомендовался и попросил залу. Должно быть, она не расслышала мою фамилию. С удовольствием, говорит, я чехам всегда даю свою залу. Я русский, княгиня. Русский? Протянула она. Я русским не даю. У меня русские 3 раза скандал устроили, собрали деньги и... Ох, зачем я не назвался чехом? Был у одного биржевого миллионера Саввы Прохоровича Кудесникова. Тоже насчет залы. Принял. Садись, говорит Карл Иванович. Я русский, — отрапортовал я. — Русский? Чудно что-то. Волосы-то совсем немецкие. И на чем ж ты играешь? В трубу зудишь, что ли? И дернуло меня нелегкое сказать, что играю на литаврах и на турецком барабане. Захохотал. — Нет, — говорит, — такие инструменты я не позволю к себе и в зал внести. Ты бы еще вздумал у меня в колокола звонить. Как не уверял я, что у меня в концерте будут и певцы, и певицы, и скрипачи, а сам я ни на чем играть не буду, ничего не помогло. Был еще одной богатой старушке, мямливой. — Вы и чех? — Чех, говорю. — А ваша фамилия, имя, отчество? — Герасим Пантелеич Иванов. — Выгнали вон. Что тут будешь делать? Надо будет где-нибудь в клубе концерт давать. Но ведь там за деньги. Заложил меховое пальто на задаток за залу. Подрядил в клубе залу и внес задаток. Теперь дело в участвующих. Пианистку надо, а для аккомпанемента пению жена у меня играет. Приготовляйся, говорю. Помилуй, могу ли я в этом виде аккомпанировать? Ведь я не сегодня, так завтра жду сына или дочь. Ну, что за радость вдруг за фортепиано? И ведь дернуло ее нелегко подогнать к этому времени. Надо пианиста искать. Сейчас был у одной содержанки и просил ее участвовать. Пока еще она нигде не пела, но ей очень хочется попасть в актрисы. «Тогда, — говорит, — мне другая цена будет». Обещала. «Надену трико, сделаю еленистую прореху в платье до самого пояса и буду петь, когда супруг захочет вдруг». Жена уверяет, что содержанку могут освистать, потому как у нее рыбий голос. Плевать. По крайности, она всем своим хахалем билеты навяжет. На пианиста пригласил одного гимназиста. Скрипач Распоркин из нашего оркестра дал согласие участвовать. На афише назову его Носович. Пускай думают, что чех. Можно даже прибавить, что, мол, скрипач короля Баварского. Билеты надо печатать. В долг ни одна типография не верит. Заложил Женин салоп и еще две чайные ложки. Чай мешаем лучинками. Сегодня размешали последний сахар, а денег нет. Ездил к некоторым артисткам просить в живых картинах постоять. Дали слово. Наверное, знаю, что надуют, ну да ничего. Содержанка обещала подруг привезти, те заменят. Ребятишек своих ангелами надену и тоже поставлю. На всякий случай жена есть в запасе. Впрочем, как ее поставишь? Вдруг в живой-то картине участвующих мало. А если бы я хоть на тромбоне играл? Сама судьба певца послала. Вчера наш барабанщик познакомил меня в бане с одним певчим. Прелестный бас. Его и пригласил. Ежели не запью, то с удовольствием. Только у меня фрака нет. Обещал ему и фрак достать. Фамилия певчего через забор в Зирахинский. Неловко так на афишу ставить. Назову его Макарони. Пусть думают, что итальянец. Барабанщик наш предупредил меня. Ты, говорит, фрак ты ему перед самым пением дай, а то сейчас пропьет. Ах, как хорошо играет на гребенке с картой один мой знакомый военный писарь. Ведь вот не принято таких артистов ставить, а что он губами выделывает, так просто восторг. А, для курьеза поставлю. Раздаю билеты по знакомым, но берут плохо. Пока еще ни одного не продал. Не верят. Взглянут на мои худые сапоги, и все пропало. Боже, хоть бы на 3 рубля продать, сейчас бы сапоги купил. Сегодня пришел в трактир, запрятал ноги в худых сапогах под стол и продал одному купцу 2-рублевых билета. Вот и на сапоги есть. Третий день питаюсь с семейством сухоедением. И зачем этого итальянца Росси сюда в посту принесло? Только хлеб у нас голодных отнимает. Хожу по домам. Из иных мест чуть не по шее выгоняют. Ловлю знакомых на Невском в гостинном дворе. Узнали, что даю концерт, как завидят меня, бегут. Плохо. А все спектакли. Ну разве можно в Великом посту спектакли? Сегодня в трактире удалось одному пьяному купцу на 5 целковых продать. — Ладно, беру я у тебя на 5 целковых билетов, только отгрызи ты мне сейчас у живого Налима голову. Отгрыз. Зато сегодня семейство горячим кушаньем накормил. Суббота. Полдня сидел в бане и раздавал знакомым билеты на концерт. Нигде не встретишь столько знакомых, как в бане. Ругают, но рублевые билеты берут. Ежели концерт мой не покроет расходы, шабаш. У меня и веревка припасена. —